Глава вторая. Пещера Аладдина. Джанибек Уали. Алматы, июнь. Роскошь казалась природным свойством жилого комплекса Presidents Park. Несомненно, дорогие детали интерьера не бросались в глаза и словно избегали лишнего внимания. Архитекторы и дизайнеры явно думали об удобстве и безопасности жильцов, а не об экономии. Джанибек залюбовался прямыми линиями, неброской удобной мебелью в холле, строгими геометрическими элементами декора. Минималистичный дизайн, никакой вычурности, все на своих местах. Джанибек отметил, что прохладный холл здания казался больше, чем был на самом деле. Пространство визуально увеличивали бежевые с легким оливковым оттенком стены и светлый пол. Панорамные окна впускали дневной свет, но отсекали летнюю жару. А глазки датчиков повсюду напоминали, что он идет по умному дому. Впрочем, Джанибек ничуть не удивился бы табличке «Не трогать руками». Он чувствовал себя туристом в музее. Требовались некоторые усилия, чтобы не вертеть головой, не пялиться по сторонам и не привлекать необычным поведением внимания охраны. Он в сотый раз напомнил себе, что это его новое жилище. Он имеет право здесь быть, о чем Абаевы наверняка предупредили администрацию. Но блестящие хромом и лаком поверхности словно осуждали дерзость молодого бедняка в чужом костюме и чужом доме. «Пока чужом», — рассердился на себя Джанибек. «Этот мир еще станет для меня привычнее пруда для карпа». Он подошел к лифту и с максимально равнодушным видом приложил руку к сенсорной панели. По контуру ладони пробежала сначала красная, потом зеленая линия. Створки разъехались с легким шелестом. На площадке этажа было всего две двери. Джанибек подошел к своей и ввел шестизначный код. Входная дверь закрылась за спиной с тихим змеиным шипением, но больше ничего не произошло. В квартире было темно, плотные шторы почти не пропускали свет. Джанибек поежился, постарался отогнать мандраж, вздохнул и, насколько мог, уверенно произнес команду. «Свет!» Ничего не произошло. Полумрак серой пеленой все так же скрывал интерьер. Джанибек был твердо уверен, что помнит команды. Зарина не раз их отдавала ИИ в его присутствии, и они всегда исполнялись безупречно. Почему он не додумался все записать? Ах да, записать было не на чем. По условиям эксперимента он должен был войти в квартиру с пустыми руками. «Освещение», — повторил попытку Джанибек. «Ничего». Мозг выдал целый поток панических мыслей. «Зарина забыла внести данные нового жильца в компьютер? Нет, он же вошел. А выйти сможет? А если это алгоритм системы безопасности? Впустить, заблокировать, вызвать полицию? Или никто никого не вызовет, а чертова железяка будет спокойно фиксировать, с какой скоростью гость-склеротик умирает на полу без воды и еды. Собравшись с духом и подавив желание броситься искать механическую ручку на входной двери, Джанибек двинулся вглубь помещения. Надо открыть окна, с дневным светом будет точно спокойнее. Джанибек дошел до стены. Она оказалась от пола до потолка задернута шторами, тонкими, но не пропускающими ни лучика дневного света. Он сдвинул одну штору, но стекла за ней не было. Рука нащупала плотные жалюзи. Пластиковые раздвижные панели закрывали оконный проем на всю трехметровую высоту. Сдвинуть их не выходило. Руки лишь скользили по упругой поверхности, а никаких зацепок или щелей для пальцев, конечно, не нашлось. «Окна!» — сурово скомандовал Джанибек, когда понял, что и шторами управляет ИИ. Никакого результата. В комнате было прохладно, но он почувствовал, как капля пота скатилась между лопаток. Панические мысли охотно вернулись. Джанибек осмотрелся и вдруг понял, что где-то должен быть источник света. Как-то же он ориентируется в квартире, темнота не абсолютная. Возле входной двери мерцала небольшая панель. Снаружи он видел такую же, но с цифрами на экране, чтобы вводить код доступа. А на что нажимать здесь? Джанибек забарабанил пальцами по панели. Ничего. Он приложил к ней ладонь, затем еще раз сильнее. Панель лишь равнодушно подкрашивала его руку тусклым синим светом. «Может, батарейки у тебя сели?» — зарычал Джанибек в панель и почти уткнулся лбом в синий прямоугольник. «Или заржавела эта корыта, пока охраняла пустую квартиру? Разобрать тебя и смазать шестеренки? Механическое вмешательство в работу системы не требуется. Строгий мужской голос прокатился по апартаментам, словно из всех комнат одновременно. ИИ говорил спокойно, но Дженни Бек все же почувствовал небольшую поспешность. На панели появились цифры. Дженни Бек ввел код. На потолке и стенах загорелись спрятанные за декором светильники, но почти сразу погасли, когда жалюзи с тихим шорохом уползли в потайные ниши и пустили в квартиру дневной свет. Дженни Бек, наконец, смог оценить свое новое жилище. Его окружала стильная мягкая мебель со светло-песочной обивкой. На белоснежном ковре стоял изящный столик для приема гостей и два небольших кресла. Спальня, кухня, ванная – везде ощущалась забота о жильце. Дизайнеры знали свое дело. Рациональность органично сочеталась с роскошью. Кабинет был полностью оснащен для учебы. Большой моноблок на столе, микрофон на штанге, ряды книг на стеллажах. Дженни Бек осторожно подошел к панорамному окну. С высоты открывался невероятный вид на огромный парк. Кудрявые макушки деревьев покачивались на ветру. Разноцветные пятна цветочных клумб яркими бусинами украшали разбегающиеся во все стороны дорожки. Дженни Бек перевел взгляд ближе к дому. Во дворе искрился на солнце фонтан со скульптурами скачущих лошадей. Неторопливо перемещались маленькие с этой высоты люди. Кто-то садился в такси, женщины гуляли с детьми или разговаривали по телефону. Эта картина напомнила ему о своих проблемах. «Значит, ты меня слышал?» — холодно обратился он к ИИ. «Почему сразу не включил свет?» «Для исполнения команд требовалось закончить авторизацию», — раздался ответ откуда-то рядом. «Вам было необходимо ввести код». «И как я должен был это сделать, когда панель не реагировала?» «Ваша фотография находится в базе данных. Как только я опознал вас, панель стала активной». «Итак, сначала ты не сообразил включить свет, чтобы меня опознать, а когда опознал, все равно потребовал ввести код, который я уже вводил за дверью». Дженни Бек недобро ухмыльнулся и продолжил после небольшой паузы. «И впервые отозвался, когда я пообещал разобрать тебя на винтики. Ты точно интеллект?» «Я ЗОР 254887, цифровой ассистент, созданный на базе передовых и частично засекреченных технологий». Дженни Бек мог поклясться, что слышит обиду в голосе ИИ. «Конечно, обращение с такими сложными технологиями требует определенных навыков и уровня развития пользователя». «Тебя чем-то не устраивает уровень моего развития?» Дженни Бек понимал, что глупо спорить с программой, но стерпеть такой выпад не мог. «Или сон плохой приснился, пока я в темноте здесь бродил по твоей вине?» «Дженни Бек Уали», — монотонно продекламировал Зор. 28 лет, образование высшее, менеджер банка, годовой доход...» «Стоп-стоп», — запротестовал Дженни Бек. «Отвечай по сути, а не зачитывай мое досье. Или это слишком сложная задача для тебя?» «Отвечаю по сути», — сухо ответил ИИ. «Уровень вашего развития пока не позволяет вам учесть все тонкости обращения с искусственным интеллектом». «А если врезать стулом по твоей панели?» «Спасибо за дополнительное подтверждение моих слов, но прошу учесть последствия». «Последствия?» — Дженни Бек заготовил отличную колкость, но решил ее придержать. «Вы здесь не для тестирования антивандальной защиты», — сказал ИИ тоном судьи, объявляющего приговор. «Вы здесь, чтобы учиться. Кроме того, сенсорная панель и стул стоят больше вашего годового оклада. Говоря привычным вам языком, не расплатитесь». Дженни Бек вдруг понял, что стоит с открытым ртом. Он моргнул, закрыл рот и пригладил волосы. «Отлично», — бодро сказал он после минутной паузы. «Абаевы говорили, что тестируют новую форму обучения. Как ты считаешь, если я закончу тест за 2 часа, им понравится?» «Недостаточно данных», — раздался чуть тревожный голос. «Но учтите, что агрессия мешает ясному мышлению и вредна человеческому организму. Уровень кортизола увеличивается. Это приводит к ускоренному изнашиванию нервных клеток. Вам следует успокоиться. Включите расслабляющую музыку». «Я полностью спокоен», — Дженни Бек еще раз окинул взглядом парк за окном. «Напишу в отчете, как ты издевался надо мной на входе». «Я же объяснил!» — в голосе ИИ послышались истерические нотки. «Да-да, я помню. Ты просто не сообразил, что нужно включить свет. Но согласись, это многое говорит о твоих умственных способностях. Если абаевы хотят воспитывать в людях самомнение, высокомерие и тупость, ты будешь великолепным учителем. А для элиты, боюсь, потребуется кое-что в программе переписать». Примерно 100%, не больше. Воцарилось молчание. Дженнибек погладил подушки дивана, постарался изобразить скорбное лицо и сделал шаг к двери. «Прошу прощения», — торопливо сказал ИИ. «Я был неправ». «В чем?» — дружелюбно уточнил Дженнибек. «В размере моего оклада или уровня кортизола?» «Я выбрал неверный алгоритм взаимодействия. Спасибо за вашу оценку и за то, что помогаете мне стать лучше». Дженнибек понял, что уже второй раз за утро стоит с открытым ртом. «Но как, Берримор?» — спросил он у потолка. «Я переспорил нейросеть?» «Похоже, что так, сэр», — добавил Зор безупречным тоном дворецкого. «Желаете узнать программу обучения?» «Программу? Да, пожалуй». Дженнибек все еще не мог прийти в себя. «Берримор, ты понимаешь юмор?» «Конечно, сэр», — сообщил тот же голос. «Овсянка на завтрак вас убедит, сэр?» Пока ИИ пересказывал программу, Дженнибек продолжал осмотр квартиры. Берримор ничего не имел против и даже пояснил, что передовая бытовая техника — одна из тем обучения. Дженнибека сначала это позабавило, но когда он зашел на кухню, веселье прошло. Часть широкой столешницы точно была плитой, но найти ее оказалось невозможно без подсказок Берримора. Дверки шкафов в основном скрывали не посуду, а кухонные приборы, причем некоторые выезжали из потайных ниш. Когда измученный Дженнибек добрался до гардеробной, то лишь мельком взглянул на костюмы, схватил полотенце и отправился в ванную. «Берримор, не вздумай подглядывать», — предупредил он ИИ и закрыл за собой дверь. Душ находился там, где и положено, за матовой стеклянной перегородкой. Дженнибек разделся и встал под большую квадратную лейку, которая выходила из стены. Крана, конечно, нигде не было видно. Минут пять Дженнибек честно пытался справиться сам. Он осмотрел и лейку, и стену, размахивал руками, выходил и заходил под душ, поворачивал перегородку. Все было тщетно. «Берримор, включи воду», — хмуро сказал Дженнибек. И через секунду выскочил из-под ледяных струй, задыхаясь от холода и возмущения. «Выключи! Выключи воду!» — закричал он и добавил, стуча зубами, когда ИИ выполнил команду. «В этой обители технологии нет горячей воды, или ты принялся за старое?» «Вы не уточнили температуру?» — занудно протянул Берримор. «Я не следил за вами по вашему приказу, сэр». «Издеваешься?» «Никак нет, сэр». Если бы не панорамные окна, Дженнибек не заметил бы, что пролетела уже неделя. Утром Берримор объявлял, на каком языке будет исполнять его бытовые команды, поэтому даже включить воду в душе можно было то по-английски, то по-китайски, то по-французски. Еду ИИ заказывал сам. Ее приносили молчаливые курьеры. От себя Берримор добавлял занудные лекции, поэтому Дженнибек старался есть быстро. Завтрак обычно был простым и сопровождался курсом столового этикета и сервировки стола. Обед всегда включал сложное изысканное блюдо и рассказ о тонкостях его приготовления. К счастью, Берримор не заставлял готовить. От будущего джентльмена требовались лишь теоретические знания, чтобы оценивать мастерство повара. Разумеется, что-то съесть можно было только правильными столовыми приборами. Ужин считался легким, вино и закуски. Но и его, и ИИ сопровождал бесконечными рассказами о способах сбора и переработки винограда, вкусовых оттенках каждой марки в каждом году и наиболее подходящих сочетания вин и закусок. 2 часа после завтрака посвящались самым трудным лекциям. Дженнибек учился узнавать художников, дизайнеров и скульпторов по их работам, отличать оригиналы от копий, поддерживать разговор о произведениях искусства. Берримор обещал такие же лекции о ювелирных украшениях, автомобилях, аксессуарах, косметике. Перед обедом Дженнибек на час покидал квартиру, спускался на нижний уровень здания в спортзал. К его удивлению, тренером был тоже Берримор. Искусственный интеллект сам составил программу тренировок, контролировал и выполнение упражнений и физическое состояние ученика. Разумеется, во время перерывов бубнил через наушник об элитарных видах спорта и их звездах. После обеда полагался небольшой отдых, то есть лекция о юморе и допустимых границах флирта. Затем шел еще один блок обучения до ужина. Поскольку Дженнибек работал в банке и знал несколько языков, Берримор поверхностно прошелся по финансовой грамотности, а в английском, китайском и французском сделал упор на произношение и идиомы. С компьютерами Дженнибек тоже обращался свободно, поэтому курс включал практические задачи. составление поисковых запросов и нейросетевых промптов, сетевую безопасность, уязвимости гаджетов. После ужина полагался просмотр фильма на одном из иностранных языков, под который Дженнибек обычно засыпал от усталости. Когда в субботу Берримор разбудил ученика в обычное время, а за завтраком объявил расписание на день, Дженнибек лишь тоскливо вздохнул. Одного выходного, конечно, маловато при такой нагрузке, но что поделать. Но в воскресенье не выдержал. Утром он мрачно слушал лекцию о Сальвадоре Дали и надеялся хотя бы на сокращенный день, но Берримор не только будто не замечал его настроение, но и не дал после тренировки сразу накинуться на еду. «Перед обедом назовите столовые приборы, сэр. Затем я объясню, чем и в каком порядке следует приступать к блюдам». «А давай немного изменим программу», — мрачно сказал Дженнибек и придвинул самую ароматную тарелку. «Я буду молча есть, а ты бубни про ложки и количество зубцов на вилках». Не дожидаясь ответа, он накинулся на еду. Берримор явно растерялся. Он то пытался остановить ученика, то рассказывал про неправильный соус, то сбивался и начинал лекцию о блюдах на столе. «Пойми, Берримор», — более благодушно объяснял Дженнибек, уплетая второе, — «людям нужно есть. Разным виртуальным болванам достаточно поговорить о пудинге или соусах, а нам, живым, важно вовремя запихнуть их в себя, иначе никакой учебы не будет, без обид». Берримор ничего не ответил, разве что после обеденной лекции читал еще зануднее. Ближе к ужину Дженнибек начал беспокоиться. Курьер с вином и закусками, похоже, опаздывал. «Ты забыл заказать ужин?» — примирительно спросил Дженнибек. «Или мне самому готовить?» И не посчитал нужным реагировать. «Берримор, что на ужин? Отвечай немедленно!» — уже сердито приказал Дженнибек. Видимо, тишину ИИ использовал как исчерпывающий ответ. «Ничего, перебьюсь бутербродами», — буркнул Дженнибек и отправился на кухню. Он знал, что приготовить полноценный ужин без помощи Берримора не получится. Включить нагревательную панель или открыть шкафчики можно было только голосовой командой. Но оставалась надежда на холодильник. Как оказалось, тщетная. Для порядка, осмотрев дверцу, Дженнибек не обнаружил ручки, что ничуть его не удивило. Последние две недели холодильник сам распахивался, стоило подойти к нему достаточно близко. Дженнибек поводил ладонью перед сенсорной панелью, но датчики не реагировали. Голосовые команды тоже не помогали. Холодильник высокомерно не обращал на них внимания, а Берримор продолжал играть в молчанку. «Ладно, сами виноваты», — рассердился Дженнибек и с силой потянул за край дверцы. Кухня ожила. Тревожно замигали лампочки, защелкали замки шкафов, а над всем этим раздался высокий на грани ультразвука, пробирающий до костей пронзительный визг сирены. Дженнибек бросил дверку и зажал уши руками. Звук стал чуть тише, но в мозг по-прежнему словно что-то ввинчивалось. «Прекрати! Прекрати немедленно!» — закричал Дженнибек. Писк почти затих. На его фоне раздался занудный голос Берримора. «Механическое вмешательство не требуется. Это может привести к непоправимому урону». «Ладно, ладно, не буду больше, прости». Наступила долгожданная тишина, но холодильник был по-прежнему закрыт. Дженнибек сдался не сразу. Еще около часа он уговаривал проклятый железный ящик на разных языках, попутно задабривая Берримора демонстрацией своих достижений. Но на обоих ни английский, ни китайский, ни французский изысканные обороты не произвели ни малейшего впечатления. Перед сном Дженнибек решил выяснить, не проявились ли у него признаки приближающейся голодной смерти. Из напольного зеркала на него смотрел подтянутый, статный, почти незнакомый мужчина. Даже недовольство было непривычным. Выражение лица больше подходило одному из аристократов на бесчисленных портретах, чем менеджеру банка. «Две недели?» — удивленно сказал Дженнибек и его отражение друг другу. «А что будет через два месяца?» Ему сразу расхотелось спорить с Берримором. «Действительно, глупо что-то доказывать нейронке, которая столько для тебя делает. И почему-то плохо получалось думать о Берриморе как о бездушной программе». Утром ни Берримор, ни Дженнибек не вспоминали о вечерней ссоре. Завтрак и первый блок прошли как обычно, а перед выходом в спортзал Дженнибек спросил максимально дружелюбно. «Берримор, я же могу общаться с нашей соседкой? Это не запрещено программой?» «Разрешено, сэр», — после небольшой паузы деловито ответил ИИ. «Ван Сюли, 19 лет, студентка-эколог из хорошей семьи. Уровень вашей подготовки и разница в возрасте позволяют поддерживать с ней разговор до 5 минут». «Понял, благодарю». Дженнибека сам удивился, как легко ему удалось держаться и не отчитать Берримора за уровень подготовки и разницу в возрасте. Впрочем, вскоре он оценил по достоинству рекомендацию ИИ. Соседка, юная китаянка модельной внешности, постоянно держала с ним дистанцию. Хотя они часто вместе спускались на лифте, разговор всегда был неловким. Ван Сюли односложно отвечала на реплики Дженнибека, вежливо улыбалась и никогда не задавала вопросов. Даже очень хорошее знание китайского языка не произвело на нее впечатления. Дженнибеку оставалось только принять предложенную форму общения, обмениваться сдержанными улыбками и пожеланиями удачи. Но в начале июля он впервые увидел соседку в крайнем смятении. Ван Сюли почти вбежала в лифт, посмотрела на Дженнибека и не ответила на его приветствие. Она старалась казаться спокойной, но чуть не выронила телефон, когда пыталась положить его в сумочку. Внизу она снова вытащила телефон, прочитала какое-то сообщение и быстрым шагом отправилась к выходу из здания. Волнение передалось Дженнибеку. Он окликнул Ван Сюли, но она то ли не услышала его, то ли не захотела отвечать и вышла во двор комплекса. Дженнибек поспешил за ней, выскочил из здания, но успел увидеть только, как девушка садится в такси. Машина уехала, а Дженнибек, ругая себя за несдержанность и неприличное любопытство, поспешил на тренировку. Судя по тишине в наушнике, Берримор ничего не заметил. Занимаясь в зале и слушая лекцию, он успевал рассматривать себя в зеркало. Изменения стали еще заметнее. Теперь он был физически развитым, уверенным молодым человеком с холодным взглядом. Обычная озорная улыбка давно не появлялась на новом ухоженном лице. Пожалуй, если бы он зашел в свой банк, то его приняли бы за одного из VIP-клиентов. Безупречный костюм, аккуратный маникюр, элегантность. Рояля. Да, самоирония на месте. Он теперь иначе двигался. Научился не замечать заискивающих взглядов обслуги. Скупо отмеривал слова в необязательных беседах. Прошлая жизнь была страшной сказкой, не иначе. Экономить на всем и гоняться за инвесторами теперь казалось чем-то смешным, а неприличным. А воспоминания о разговоре с Абаевыми вгоняли его в краску. Судьбоносный разговор, который изменил все в его жизни. А он выглядел на нем как... Впрочем, прошла только половина обучения. Каким он будет видеть еще через месяц себя сегодняшнего? Лучше подождать с оценками. Оценивать свою жизнь Дженнибеку пришлось гораздо раньше, через 5 дней после погони за Ван Сюли. И делать это в комнате для допросов, доказывая хмурому подполковнику КНБ свою непричастность к убийству.